Эпилог. Я знал, что вокруг меня существует зона неопределенности, что я могу не только выбрать одну из ветвей, но и вносить мелкие изменения в ветви. Однако я и помыслить не мог, что я могу творить новые ветви. И уж тем более мне в голову не могло прийти, что для этого нужно уничтожить термитник, который создавал зону неопределенности. Олег задумался. Что-то в моих словах его озадачило. «А откуда ты знал про зону неопределенности?» Я запоздало прикусил язык. И в самом деле, Олег-то ничего не знал об информационном центре. Евгений Вадимович, тот агент, который меня задержал, предупредил, чтобы я никому не рассказывал об этом. Впрочем, даже без этого предупреждения я не стал бы трепать языком. Чем меньше мои близкие знают государственных секретов, тем безопаснее для них. Однако нужно получше следить за тем, что я говорю. Проговориться о самих секретах я не могу, не болтун. Но и разговоры на смежные темы могут многое сообщить проницательному слушателю. «Тут долгая история», — сообщил я Олегу, немного помявшись. «А я и без того тебя утомил своим рассказом. Вон уже медсестра на меня с неодобрением смотрит». В дверь палаты медсестра действительно заглядывала, но никаких отрицательных эмоций в ее взгляде не было. Скорее наоборот. На меня она смотрела с явной заинтересованностью, а на Дашу — с некоторой завистью. Неужели так заметно мое отношение к ней? Олег не стал настаивать. В мою отговорку он не поверил, но интонацию уловил. Он с хрустом потянулся. Глядя на него, я вспомнил, как болит мое собственное тело. Организм уже успел привыкнуть к помощи вируса семибионта, но теперь, когда я легализовался, запрещенный микроорганизм пришлось вытравить. С Олегом такой процедуры еще не провели. В его случае применение митохондра пока необходимо по медицинским показателям. Я перевел взгляд на Дашу. Она смотрела на меня. Я смутился и посмотрел в сторону Игоря. Мне показалось, что мальчик как-то скован, напряжен. Конечно, освоиться в новом мире непросто, а знать, что домой уже не вернуться, что дома уже нет, в этой реальности еще сложнее. Но раньше-то он вел себя как нормальный ребенок, даже несмотря на всю эту суету с операцией. Мне казалось, что ему даже нравится здесь, что он относится ко всему происходящему как к приключению. А уж с каким восхищением он слушал мой рассказ. Мне даже пришлось опускать некоторые яркие моменты. Не нужно, чтобы ребенок считал меня сказочным героем. Теперь же весь восторг Игорька улетучился. Что же такое успело произойти за последние несколько минут? Похоже, Даша тоже заметила напряжение брата. «Игорек, ты что-то хочешь?» — прозвучал ее нежный голос. Мальчик покраснел. «Я тебе на ушко скажу», — выдавил он из себя. «Туалет по коридору направо», — понял Олег причину скованности Игоря. Мальчик покраснел еще больше и выскользнул из палаты. «Прослежу, чтобы он не заблудился», — сказала Даша, выходя следом за братом. Я хмыкнул. «Что же он, несколько дней тут лежит, а где туалет не знает?» «Так его палата не здесь, а в другой части больницы, в детском корпусе», — пояснила Галка. «Сюда он первый раз пришел навестить дядю Олега». Произнеся последние два слова, Галка улыбнулась. «Кстати, Олег тебе ничего не говорил?» — продолжила она. «Мы собираемся пожениться». Новость меня слегка ошарашила. Олег мне действительно ничего не говорил, а сам я ничего подобного представить не мог. «Поздравляю!» — сказал я, пытаясь вспомнить, что же еще положено говорить в подобных случаях. «А у тебя что на личном фронте?» — поинтересовалась Галка. «А то, может, сразу две свадьбы сыграем?» Вопрос меня смутил. «Да мы ж с Дашей совсем не знакомы!» — запротестовал я. «В будущем мы лишь парой фраз перекинулись, не до того было, а в последние несколько дней мы и того меньше общались. Она в больнице возле Игоря целыми днями пропадала, а меня спецслужбы допрашивали. Целую кучу подписок о неразглашении взяли. Я даже не знаю, как Даша ко мне относится, а ты уже о свадьбе говоришь». «Она к тебе очень хорошо относится», — заверила меня Галка. «И это не просто чувство благодарности. Все равно нам надо получше узнать друг друга, прежде чем принимать такие решения. Тем более, что финансовый вопрос стоит довольно остро. Связь с будущим прервалась, так что хронотур закрывается. Да и предсказаний я больше делать не могу. На что семью кормить?» «А тебе Евгений Вадимович разве работу не предлагал?» — поинтересовался Олег. «Со мной он говорил на эту тему». Евгений Вадимович и в самом деле агитировал меня работать в информационном отделе ФСБ. Теперь, когда предопределенность неожиданно исчезла, правительство перестали быть фикцией и обязаны осуществлять свою прямую функцию — управлять. А чтобы управлять, необходимо владеть информацией. Специалистов, способных собирать и грамотно анализировать, данные нет. Никто просто не предполагал, что такие специалисты могут понадобиться. И теперь все правительства активно разыскивают талантливых самородков-инсайдеров. Польщен, что меня причислили к талантам, однако желания работать на правительство нет. Я привык быть сам себе хозяином. Олег тоже, он сразу отказал Евгению Вадимовичу. Но ему проще. Программисты такого уровня нужны не только в ФСБ. Олег может оставаться свободным инсайдером. А я не могу. Или мне придется менять специализацию, например, тоже стать программистом. Но программист из меня выйдет весьма посредственный. А люди, способные собирать драгоценные крупицы информации среди гор никчемной чепухи и делать на основе этих крупиц неожиданные выводы, теперь нужны только в спецслужбах. К сожалению, профессия предсказателя умерла безвозвратно. «Так что, ты согласишься на эту работу?» — продолжил расспросы Олег. «Не знаю», — честно ответил я. «Еще подумаю. Может быть, да, может быть, нет. Самое главное, теперь я действительно могу выбирать свое будущее».